Всем здравия! С вами Народное славянское радио, в виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Михаил Яй. Здравствуй, Михаил. Здравия, Алексей. Здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. Что предлагаешь сегодня разобрать? Какую тему поднимешь? Начну с того, что многие люди думают так, что вот когда они совершают какие-то плохие поступки, то за это вот им идет то, что называется неблагоприятная карма, которая приводит в их жизнь какие-то трудности, дополнительные проблемы. Когда же они совершают хорошие поступки, то, соответственно, они будут в будущем пожинать плоды этих хороших поступков, которые вернутся в их жизнь дополнительным добром. Но есть также и такая штука, которая называется бездействие. И бывает, наше бездействие приводит к очень печальным последствиям не только как для нас самих, но и для окружающего нас мира. И поэтому давай сегодня поднимем и попробуем разобрать. Она очень больнючая, тяжелая тема, но тема детской работорговли, как она происходит в современном мире, чтобы люди видели эти моменты и по возможности старались не допускать их и доносить другим, что бывает за красивыми словами, скрываются совершенно неблаговидные поступки. Вот об этом и поговорим. Да, темочка такая веселенькая, но давай попробую рассказать, с чего она вдруг родилась. Что ты имеешь в виду? На самом деле у нас была подобная передача, но она как бы только одно из звеньев этой цепочки. Эта передача у нас, мы в ней разбирали о том, как беременных женщин разными доводами, часто корыстными, убеждают сделать аборт для того, чтобы потом из этих убитых нерожденных младенцев сделать лекарство для омоложения богатых. То есть там как бы эта передача у нас называлась, по-моему, «Нерожденные дети» или... Ну, в общем, я думаю, мы ссылку поставим на этот ролик, чтобы не искажать. Под этим роликом будет эта ссылка на эту передачу. Посмотрите ее обязательно, и вы ужаснетесь. То есть, но это всего лишь как бы верхушка айсберга, которую мы начали обсуждать. А недавно я наткнулся на то, что подается как хорошее, но на самом деле, если мы начнем копать, мы увидим, что там тоже очень много плохого подразумевается под этими красивыми словами. Наверное, многие слышали такое слово, как суррогатное материнство. И, значит, в СМИ, современные средства массовой информации, я бы сказал, дезинформации, они пытаются нам создать какой-то образ, ну, как говорится, кто заказывает, кто платит, тот, соответственно, и заказывает музыку, да? И вот пытаются, проплатив определенных нужных, соответственно, журналистов известных, чтобы они нам рассказали, что суррогатное материнство – это очень хорошая вещь. Например, значит, живет пара семейная, у которых по тем или иным обстоятельствам нет детей, но не очень бы хотели детей, и поэтому они обращаются к какой-то там другой паре семейной, которые говорят, мы вам поможем материально, а вы, пожалуйста, ну, женщине, конечно, обычно основной в этой цепочке нужна женщина детородного возраста, то есть к ней обращаются и говорят, а вы, пожалуйста, из нашего генетического материала воспроизведите в вас ребенка нашего. Соответственно, дальше он родится, и он будет жить у нас в семье, мы его будем любить, холить, лелеять, а вам за это прекрасное действие дадим какое-то материальное поощрение. И даже не буду, как говорится, называть по именам, но многих, думаю, на слуху такие известные звездные семьи, звездные пары, которые по тем или иным обстоятельствам уже не могли иметь детей. И вот они воспользовались этим методом и теперь их пиарят, ну, то есть их показывают кругом и говорят, какое великое благо это вот суррогатное материнство. Но если копнуть дальше, то мы увидим, что под вот этой верхушкой айсберга скрыто много возможностей для того, чтобы сделать именно не хорошо вот этим рожденным детям, а сделать из них рабов. И как обычно эта схема происходит? То есть вот недавно была передача, я ее слушал на радио «Маяк», где, по-моему, Малафеев, такой мужчина, как раз эту тему затрагивал. И там упоминалось о том, что была поймана женщина, которая 3 раза, соответственно, рожала детей, а потом, соответственно, после того, я даже вот, когда это начинаешь говорить, мне аж внутри, ну, все сжимается, узаканивала вот это рождение детей, то есть они как бы официально становились уже гражданами России. Затем она через определенные структуры продавала этих детей, там цепочку, куда они осматривали, в Филиппины, то есть туда, то есть как бы промежуточная страна такая, куда вот этих детей перепродают уже просто как товар. Ну а дальше, если вы эту штуку начнете развивать и предыдущую нашу тему посмотрите, когда бизнес на вот этих, на нерожденных младенцев, то вполне возможно этих детей можно дальше уже выращивать на более-менее, так сказать, достаточно возраста, когда вот эти молодой организм, молодые органы, эти органы уже идут не молодым, но более влиятельным людям, а этих детей, про них никто не вспомнит, не узнает. Это вот эта страшная цепочка, связанная с суррогатным материнством. И другой момент, который, в принципе, ведет по тому же самому адресу. Когда нам рассказывают, как мы плохо живем, что у нас дети не усыновляются, и давайте-ка мы будем наших детей лучше отправлять за границу, ведь там семьи, они и богаче, и, значит, они больше любят детей, не то что мы. И, соответственно, мы давайте будем туда их отправлять, у них там будет жизнь сказка, они будут жить припеваючи. А потом, когда всплывает там из тысячи историй, которые все-таки удалось раскопать, где вот этот несчастный ребенок, которого мучили и истязали, потом поведал об этом, и потом на какое-то время это все прикрывается, что теперь мы пока не будем этих детей выдавать за границу, пока пусть это будет у нас все это дело творится. Но на самом деле вот то, что я сейчас обсуждаю, это все всего лишь, даже если мы решим это все остановить, вот на уровне просто как бы запретить суррогатное материнство или запретить отдавать наших детей на усыновление за границу, на самом деле мы не решим проблему, мы таким образом будем пытаться бороться только со следствиями. Решить эту ситуацию может только житье, когда у нас нет отношения к человеческой жизни как к жизни животного, когда наша цель нашей жизни, она божественная, когда мы понимаем важность нашей жизни в жизни каждого из нас. И вот такое развитие, когда мы не только это понимаем, но также живем, способно при житии в жизненном укладе, который называется держава. Державное мироустройство именно позволяет построить такое общество, где нету проституции, наркомании, вот этой всех видов рабства и тому подобное. Поэтому вот основной наш, ну, мой посыл, что люди, вы не только вот сейчас, послушав это, начинаете охать и ахать, как все кругом плохо, а все-таки задумайтесь, как исправить ситуацию, чтобы этого на корню не было. Ну, вкратце как-то так. Да, настоящий доклад ты такой привел про суррогатное материнство, который может показаться однобоким, но ты просто схватил вот эту тему. С одной стороны, понятно, когда человек не может продлить свой род. И понятно, когда они с супругой прибегают к кому-то из родственников. Но это, наверное, даже в древние времена такое отсутствовало. Было такое понятие, как наложницы. И вот выражение «пальцем деланы» – это как раз из той серии. Когда какой-нибудь богатей, либо какой-либо правитель себе создавал гарем, создавал большое количество наложниц, и он их не мог естественным образом оплодотворить, и поэтому выдавался им генетический материал и приказ, чтобы они сами себе вот туда засунули, и вот то, что пальцем там сделаны, да, и потом забеременели, и рождали ему ближних людей, которые близки были ему по роду, но они не были его законные дети, потому что ни с супругой, ни с теми, с кем он в законном, как сейчас говорят, браке находится, ни семейный союз, и вот они порождали таких вот близко его окружение, тем самым его род увеличивался. Это вот такое было, но это было в очень малых количествах и некоторое такое пренебрежение к этому действию всегда на Руси существовало. Где-то там в южных странах, где гаремов было очень много, это вот очень быстро хорошо развивалось, и князья, цари местные, там всякие шейхи, они этим часто пользовались для того, чтобы через 18 лет у них было большое количество воинов, поэтому наложниц они брали и быстро-быстро всех окучивали, таким образом пальцем деланное. Ну ладно, это такая история, которую надо разбирать более подробно. Там есть определенные тонкости. Здесь трудно что-то сейчас вот так вот в двух словах объяснить, но суть понятна. Я думаю, что с этим, во всяком случае, надо разобраться. А вот когда мы говорим про суррогаты, здесь, конечно, история отдельная. На мой взгляд, если так по чести, по совести говорить, женщина, которая предоставляет свое тело для того, чтобы мужчина в ней поковырялся, ее называют проститутка. Проститутка, которая продала свое тело человеку, с которым она не будет иметь ничего общего, с которым у нее не будет близких отношений в дальнейшем, и с которым она не построит семью и не создаст семейный союз. Это грязное, мерзкое такое явление, которое противоречит естеству человека. Ну, мерзко это, противно, как в помойке кто-то там ковыряется. А когда же кто-то выносит живой организм, предоставляя уже не для единоразового ковыряния, а для взращивания внутри себя плода, то здесь двоякое ощущение. С одной стороны, вроде бы это не проституция, потому что там происходит вот взращивание тела живого человека. А с другой стороны, а чем эта проституция отличается? Ведь женщина также предоставляет свое тело и за это получает деньги. Она продает свое тело. И этот ребенок не ее. И он не в семейном союзе ее. Он не даст продолжения рода не ее мужа. Она вот вынашивает ребенка и потом его отдает. Разве это не проституция вдвойне, втройне, в тысячу раз? Так что суррогатство, на мой взгляд, это страшное явление, которое не должно быть в нашем обществе. Часто говорят, ну а как же так, да? Как вот, ну, у женщины случилось что-то, не может продлить свой род, не может мужчинный род продлить, ребенка ему продлить. Поэтому приходится прибегать к таким вот услугам. Но одно дело, если кто-то добровольно соглашается выносить для вас ребенка, не преследуя корыстных целей, я еще здесь могу как-то понять это. Когда это просто бизнес и ничего личного, тогда это мерзко и тварно. Да, надо идти навстречу своим родичам и вот как-то, может быть, этот вопрос улаживать. Но при этом родичи не должны друг друга деньги получать. А когда вот так вот с неизвестными людьми проверили, генетически совпадает, не совпадает, подходит, не подходит, в тебя что-то ввели, и потом ты за то, что в себе вынашиваешь, получаешь деньги, это, конечно, жуткое явление. Но это мы сейчас я сейчас говорил про то, что касалось вынашивания просто ребенка, понятно, каким родителям. Но ведь Михаил затронул еще большую тему, более глубокую тему, когда женщине все равно, кого вынашивать, что на убийство это пойдет, что не на убийство. Главное, чтобы деньги платили. Это даже не то, что проституция 100-крат увеличенная, это еще и преступление. Преступление уже не просто перед своим телом, а преступление перед человечеством по всем параметрам. Потому что в мир сеется вот это вот гадкое, что потом лепится на всех на нас, что входит в наше жилье, что входит в наше сообщество. Это становится нормой. Потому что ребенка, когда забирают, его потом могут разобрать на органы. И вот женщине все равно, что происходит с тем, кто внутри нее рос. Это говорит о том, что уровень таких женщин настолько низок, что их даже к животным, наверное, трудно причислять. Потому что вот животные можно оплодотворить. И искусственное оплодотворение на фермах сейчас производится вообще на раз. Можете посмотреть в фильме, как это все происходит. Ну, понятно, это животные. Человеку нужно, чтобы они как-то там что-то давали, молоко, увеличивали поголовье, мясо. Мерзко это, противно, это для меня противно все, но это понятно, что это животное, и с ним человек якобы там может что-то делать. А тут человек, женщина, опускает себя на уровень вот такой тёлки, которую что-то там вводит, и она потом вынашивает, и что будет с этим ребенком, непонятно. Поэтому кто выше? Животное, над которым издеваются люди, которые себя возомнили царями природы и ради своего благополучия вот все это делают с невинными существами, либо те, которые добровольно ради денег производят, по сути дела, органы, расчлененку. Не по-человечески это. Не по-человечески вдвойне. Этого явления не должно быть. Но опять же скажут, ну как так? Мы же не можем там, вот, всех женщин сделать здоровыми. Ответ-то простой. Когда человек и человечество, общество живет по природосообразию, когда мы живем по естеству, когда мы живем в державных укладах, которые сами же сделали, сами поддерживаем, то тогда и детей рождается меньше, которые не способны к продлению рода. Тогда и нет отравляющих веществ, которые убивают нас, мужчин и женщин, и нас делают бесплодными. И нет тех условий, в которых мы болеем. Мы просто их не допускаем, эти условия. Мы просто не допускаем, чтобы мы превращались в бесплодных тварей. Но для этого надо, ну, хоть чуть-чуть мозги-то на место поставить, понять, что по-другому уже крайне невозможно. Невозможно жить, взяться за голову, включить, как я уже говорил, мозги, включить сознание и начать жить по-человечески. В державных укладах, которые обеспечат нам нормальную жизнь на всех уровнях. И телесном, и божественном, и сердечном, и сознание. Все здесь будет подключено. И душевное, и духовное и так далее. Но для этого надо потрудиться. И первый самый труд вот здесь. Раба из головы выкинуть. Проституцию из головы выкинуть. Не стремиться зарабатывать, а стремиться жить в достатке. Тяжелая на самом деле тема, но о ней надо говорить. Надо говорить, чтобы люди задумались хотя бы о том, что мы делаем, как мы живем, и задумались, как мы хотим жить. Конечно, наша передача всего не раскрыла, но я думаю, что посадила в головы некие росточки здравомыслия. Миш, что-то добавить хочешь? Нет, я думаю, пора нам закругляться. Тема действительно трудная, но еще раз. Эти темы мы освещаем не для того, чтобы сказать, что все пропало, а для того, чтобы уже каждый принял решение, что пора, может, все-таки начинать действовать. Действовать в ту сторону, которая приведет в грядущем к всеобщей пользе. А как это сделать, вы можете услышать, в том числе и прослушав видео на нашем канале. Насим, Алексей, разреши раскланяться. Благодарю тебе. Благодарю богам, нашим светлым предкам, нашим славным за эту беседу. Благодарю, Михаил. Тема, хотя и печальная, но необходимая. Ты ее поднял. И думаю, что она повлияет на некоторые пересмотрения в нашей жизни некоторых вопросов. Напоминаю, вы смотрели и слушали Народное славянское радио. В виртуальной студии находился Михаил Ять, Алексей Орлов. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Будь добрым.